Нам кажется, что мы спешим куда-то. Нам кажется, что мы спешим куда-то. То к школьному звонку, то на вокзал. Да, времени осталось маловато. Дела скопились, стало под завал. Бежишь от встречи к встрече с остановкой. В харчевне, чайхане или натощак. И обладая внутренней сноровкой, ты успеваешь сделать все не так. Окончив школу, аттестат незрелый директор втиснет в руки сгоряча. И в институт попав, как очумелый, ты осознаешь твердо, не туда. Галопом по зачетам пробегая, диплом как похоронку получив, от жизни ничего не ожидая, его как горб ты тащишь в новый миф. Летели годы, даже пятилетки. Громили экскаваторы гранит, стонали в крик, торгуясь малолетки, не спрашивая, кто чем знаменит. А стоило спросить, призвав к ответу, послать на пенсию, традиции храня, кумыс попеть, лечь строго на диету, курс йоги посетить, суставами звеня. И за заслуги в прошлом вспоминая, распределив по списку вдов-актрис, тачанку пели или поминание, с религией наладив компромисс. Сбежало время, поменяв награды. Цейтнот пришел и в мысли, и в дела, по прошлому отпеты серенады. И в будущем мерещится лишь мгла. Мечтать немодным стало в наше время. Беспрекословность давит на мозги. Пришло на смену нам другое племя. Другие люди просятся в дружки. 2020 год.